Правило номер 28. Не обращайте внимания на тех, кто стремится сбить вас с толку. В дыму. Вернувшись в гостиную, мы разложили добычу. 6 сигаретных окурков выстроились на столе рядом с изысканной мраморной пепельницей. Окровавленную стрелу Дианы мы убрали в темный угол, чтобы не мозолило глаза. «Очень мило», — наморщила нос Бриджит. «Мы считаем, что ангелы пытались кого-то выкурить», — заявила тетя Шарлотта. «Могу я с самого начала возразить?» «Если без этого никак нельзя, Бриджит. И давай проясним, это уже давно не начало», — ответила я. Она, как будто не услышав, продолжала. «Сколько можно обсуждать этот дым? Мы знаем, что ангелы играли в какую-то игру, связанную с сигаретами, но давайте не прибегать к дешевым глупостям о дымовых сигналах, выкуривании людей и всяких оптических иллюзиях. Это тупо». Гостиная превратилась в подобие военного лагеря. Мы по привычке заняли насиженные места, оставив свободное для Джой. Почему сигареты оказались в их мусорной корзине? Ангелы не курили. Сигареты входили в план. «Урсула, дорогая, что ты выдумываешь? Тоже мне нашла злых гениев, вынашивающих коварные планы». Мама неодобрительно покачала головой. «Угомонись, хватит уже выдвигать теории заговора. Двое несчастных, одиноких стариков...» «Трое», — упрямо возразила я. «Уверена, что сестра миссис Ангел Дорин де Ламер жила здесь. Она тоже в этом замешана». «Милая моя девочка», — подозрительно ласково начала мама. Это не сулило ничего хорошего. В висках застучало. Я вытерла тыльной стороной ладони влажное лицо и почувствовала исходящий от меня запах пота. Все мы забыли, когда мылись, не говоря уже о сне. У меня опять начала дергаться нога. «Дай ей сказать», — потребовала Бриджит. «Она моя дочь!» «К сожалению, ты редко об этом вспоминаешь». Бриджит изобразила улыбку и самодовольно откинулась на спинку кресла. Их лица исказились и приобрели черты карикатурных злодеев. Они хохотали, как гиены, дрожащие телеса цвета вареной ветчины раскачивались, а угольки глаз неотрывно наблюдали за происходящим. Они показывали зубы и облизывались, точно голодные, одичавшие собаки. Мистер Трезвон хихикнул. «У меня подкосились колени, пол качнулся. Или я...» «Урсула! Урсула! Ты меня слышишь, Урсула? Что с тобой?» Мама схватила меня за локоть. «Усадите ее, потребовала она, впиваясь ногтями мне в руку. «Дайте воды и что-нибудь поесть. Она измождена. Нам нужна помощь. Шарлотта, подушку! Скорее!» Я не чувствовала ни рук, ни ног. Я тонула, проваливалась в серую пелену. Падать было приятно. Мне даже в голову не приходило, что надо сопротивляться. Тянуло полностью раствориться в этой чудесной, безграничной отрешенности. Я никогда раньше не знала такой свободы и отдалась ей без остатка. Может быть, я наконец узнаю, прав ли папа, и попаду в свое самое счастливое воспоминание. Глаза закрылись, я слышала только панические крики, неистовые и перепуганные, и при этом испытывала непоколебимое, ошеломляющее спокойствие. Мирабель бросилась к двери, пообещав принести воду и хлеб. Тётя Шарлотта превратилась в странную бескрылую птицу, танцующую на краю моего сознания. Она схватила меня за руку, вонзив в кожу пухлые белые пальцы. Мама запрокидывала мою голову и постоянно звала меня по имени, словно боялась его забыть. «Урсула, послушай меня!» Меньше всего мне хотелось ее слушать. Да и кто на моем месте захотел бы выныривать из прекрасного, блаженного спокойствия? Внезапно скрутило живот, меня неудержимо замутило. Я почувствовала, как поднимается кислота, и не успела даже поднести руку ко рту. Тётя Шарлотта закричала: «Отойди! Она сейчас...» «Что случилось? Что ты сделала?» Бриджит вместе с собакой пронеслись через комнату и остановились, как вкопанные. По шее и по спине текли ручейки пота, а на ковре, протягивая ко мне хищные щупальца, расплывалось безобразное пятно. «Вот, пей!» Мирабель поднесла воду к моим губам. «Скорее, это поможет!» В голове шумело. Стакан расплывался перед глазами, Шум не стихал, сверлил мозг. Воздух вышел из легких. Я всегда надеялась, что в свое последнее мгновение вновь увижу папу. Мои самые счастливые моменты ассоциировались с ним. Но перед глазами маячило только мамино недовольное лицо. «Не волнуйся, я все уладила», — прошептала она мне в ухо. «Что ты...» Стакан упал, вода пролилась на колени. Наступила тревожная тишина, словно комната затаила дыхание. Сквозь дымку перед глазами я видела неясное очертание мамы. Тётя Шарлотта и Мирабель наблюдали за нами в замешательстве, а Бриджит с осуждением. «Всё хорошо», — шепнула я. Их взгляды устремились на меня, будто стая воронов на падаль. Тётя Шарлотта посмотрела на маму. Мама перевела взгляд с меня на Мирабель, а та бегала глазами между Шарлоттой и мамой. Это напоминало сцену из вестерна, только в исполнении женщин среднего возраста на критической стадии недосыпания. Я все еще не могла пошевелить губами. Сознание просеивало мысли. Мир развернулся в противоположном направлении. Я понимала лишь одно. Убийца не поджидает нас где-то там снаружи, выцеливая по одной. Убийца здесь, среди нас. Я в этом больше не сомневалась. «Урсула, послушай меня! Ну уже, дочка! Слышишь?» От настырного маминого голоса не было спасения. «Соберись! Тебе стало плохо! Это пройдет. Ее лицо медленно приблизилось. Она заглядывала мне в глаза, будто ища что-то. «Что происходит?» — озабоченно спросила тётя Шарлотта. «Пандора, в чем дело? Объясни! Пожалуйста! Она...» «Есть!» Звонкая пощечина, от которой тётины щеки заколыхались как желе, прозвучала с хлесткой окончательностью, идеально контрастируя с вновь наступившей тишиной. «Почему ты всегда дерешься, Пандора?» «Я делаю то, что необходимо», — заявила мама. Не знаю, было ли тому виной мое бредовое состояние, но мир вновь начал искажаться и расползаться в неустойчивые, трудные для восприятия очертания. «Это ад, мама». «Сейчас не до философских размышлений», — она наклонилась ближе и прошептала. «Будь внимательна». Тётя Шарлотта и Мирабель переглянулись. Меня охватила паранойя. «Давайте сядем и успокоимся». Мама обладала удручающей способностью в критических ситуациях говорить, как Маргарет Тэтчер. Это подействовало. Мирабель, тётя Шарлотта и даже Бриджит послушно опустились в кресло. Мама осталась рядом со мной. Я не знала, радоваться или грустить. «Мне лучше, мама, правда. Просто думаю, что пришло время кое-что прояснить, если мы собираемся жить дальше». Мама посмотрела мне в глаза и сжала мою руку. «Всё будет хорошо», — сказала она таким тоном, что я окончательно уверилась в обратном. Мистер Трезвон неодобрительно тявкнул. Остальные сидели молча, ждали, слушая тишину. Поразительно, как тихо бывает за пределами Лондона. Затерявшийся в ночи дом тонул в океане небытия. Безмолвие несло в себе не умиротворение, а пугающую, не поддающуюся пониманию, бессмысленную пустоту. Она с самого начала сбивала меня с толку, теперь же стала неотвратимой и зловещей. Я думала только об одном — об отсутствии звуков, о гнетущей тишине, заполняющей все вокруг, ползущей из каждого угла. Хотя, конечно, четыре мертвеца тоже вносили свою лепту в создание мрачной атмосферы. Пёстрая какофония городской жизни всегда составляла важную часть моего существования. А сейчас я не слышала ни птиц в саду, ни музыки, ни самолетов, ни гудения пылесосов и газонокосилок, ни грохота мотоциклов вдали, ни собачьего лая, ни шума стройки или детских голосов. Мертвая тишина вселяла тревогу, будто мир затаил дыхание перед грандиозной катастрофой.